Война может забрать талантливых полководцев, принести эпидемии и голод, обескровить нацию и свести на нет гражданскую экономику. Но любые катастрофы на поле боя, любые бедствия на оккупированной врагом родной земле еще не означают поражения. Армия и ее решимость сражаться – вот то, что остается у государства, когда кажется потеряно все. Итак, государство – это армия. Россия сегодня – это вы, товарищи офицеры. И снова сердце сжалось, комок в горле, грянула бурная, неистовая овация. 2 месяца вы сражаетесь с самым страшным врагом, которого знала история – конкордианской иерократией. Успехи врага велики, наши ничтожны. На вашу долю выпало много поражений и невзгод, но совсем мало побед и радости. Многие из вас изведали безысходность плена. Каждый видел смерть боевых товарищей. И если кто-то из вас потерял надежду на победу, по-человечески это можно понять. Наше количественное превосходство утрачено. Запасы люксогена ограничены. Противник прочно владеет стратегической инициативой. Качественное превосходство нашей техники, участвовавшей в сражениях за синапский пояс, было сведено на нет внезапностью неприятельского нападения. К тому же «Конкордия» применила ряд новых образцов, разработанных специально для одноразовых наступательных авантюр. 20 февраля врагом был впервые использован ударный комплекс «Храоша», представляющий собой так называемые «мониторы», вооруженные малозаметными ракетами большого радиуса действия «Пейрика». Враг знал, что противокосмическая оборона Земли ослаблена. Мы были вынуждены выделить часть средств для усиления 801-го парсека и колонии ближней зоны. Поэтому он нанес расчетливый удар, жертвой которого среди прочих объектов стал исторический центр Москвы. Это удар не военный, товарищи. Это удар пропагандистский. Его задача — подорвать нашу волю к сопротивлению. И заодно проверить, не развалятся ли объединенные нации сами собой, не начнется ли у нас на земле междоусобная война. Конечно, такой исход как нельзя лучше устроил бы конкордианцев. Да и что греха таить, некоторых наших недоброжелателей из западного полушария. Но прошло уже 3 недели, а наши комбатанты продолжают сражаться. Враг понял. Продолжение борьбы неизбежно. За каждый новый шаг вперед придется платить кровью. Флот и десантные силы «Конкордии» завершают перегруппировку. Они готовы выступить со дня на день в расчете создать такую угрозу, которая заставит наши главные силы принять бой на невыгодных для него условиях. По мнению противника, если мы потеряем авианосцы 2-го ударного флота, судьба России и Объединенных Наций будет решена. Это верно, но лишь в пределах той информации, которая располагает Ситат э Базорг. Растов пригубил воды из стакана. Это как бы нечаянная пауза была рассчитана мастерски. Ситат э Базорг? А, да это конкордианский генштаб. Но что значит верно лишь в пределах информации? Это же безусловно верно, тревожился я в торопях, переваривая услышанное. Все лучшие авианосцы на начало войны были сосредоточены в 2 ударных флотах. Часть из них, вероятно, потеряна, а остальные командование благоразумно держит на земле и в городе полковников. Эти авианосцы, по сути, единственное средство активной маневренной обороны. Если их потерять, вряд ли что-то удержит «Конкордию» от захвата 801-го парсека, да и десант непосредственно на землю превратится из ночного кошмара адмирала Пантелеева в сухие слова оперативной сводки. А Растов, аккуратно промокнув рот салфеткой, заговорил вдруг на совсем другую тему. Последние 20 лет совет директоров часто критиковали за непатриотичную политику в области оборонной индустрии. Действительно, с точки зрения обывателя, многие факты не находили себе объяснения. Заказ на бражирующие истребители проекта «Гриф» был размещен не на предприятиях российского оборонного концерна, что выглядело бы естественно, а в Индии. Новые торпедоносцы были закуплены в европейской директории. Эскадрильи тяжелых истребителей «Хаген» арендованы вместе с экипажами там же. Фрегаты типа «Цепкие» для нашего флота собраны на константинопольских верфях из комплектующих, поставленных по преимуществу заводами директории «Ислам». Наконец, программа «Сталь-2», завершившаяся разработкой и принятием на вооружение истребителя-штурмовика «Дюрандаль», реализована силами компании «Дитер Хази» и «Родригес». Последнее обстоятельство тем страннее, что бюро «Газади», разработавшее для «Дюрандали» уникальный щит-генератор, является зарубежной собственностью России. Не правда ли? Форменное вредительство. Уступить конкурентам программу производства неуязвимого истребителя, своими руками передав им патент на щит-генератор, юридически принадлежащий родной стране. Растов лукаво улыбнулся. Должен вам открыть маленькую тайну, товарищи. Такие конкуренты нам не конкуренты. Растов не сказал, в сущности, ничего смешного. Да и вообще нам тогда было не до смеха, как писали в старых авантюрных романах «По жизни». Но харизма этого удивительного человека была такова, что весь зал взорвался хохотом и аплодисментами. «Такие конкуренты нам не конкуренты. Хорошо, черт возьми!» «Россия достаточно богата, чтобы дубину для нас стругали немец, аргентинец да турок. В последние 20 лет у наших инженеров, у наших рабочих были дела поважнее. Мы сделали все, чтобы освободить науку и производство от рутинных военных заказов и сосредоточиться на прорыве в будущее. И прорыв совершился. Здесь, в Технограде, были созданы боевые корабли нового поколения, равных которым нету врага ни в металле, ни в чертежах. Их постройка и испытания составляли главную государственную тайну России. На темной стороне Луны для этих кораблей был построен пункт базирования и выделены собственные полигоны. Несколько лет шли всесторонние испытания и разработка концепции боевого применения. Мы не спешили использовать в бою корабли нового поколения, ограничившись эпизодическим привлечением двух из них к операции по захвату транспорта с делегацией верховных заотаров Конкордии в районе планеты Зуша. При этом противник даже не подозревал, что эти корабли присутствуют в районе операции. С его точки зрения действовал один лишь адмирал Ушаков. К настоящему времени в строй введены и полностью укомплектованы экипажами 14 вымпелов, сведенных в главный ударный флот. Насколько мы можем судить, существование этого соединения удалось сохранить в тайне. Противник по-прежнему предполагает, что ему противостоит группировка обычных авианосцев и линкоров и не учитывает в своих оперативных расчетах наличие у нас кораблей, разработанных и построенных в Технограде. Что же это за чудо корабли? Я думаю, на этот вопрос нам ответит товарищ Пушкин.